Лев Николаевич Толстой. Хорек. Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. Хорек зашел к меднику и стал лизать подпилок. Из языка пошла кровь. А хорек радовался, лизал, думал, что из железа кровь идет, и погубил весь язык. Конец хорька. Эта звукозапись находится в общественном достоянии.